Кони погибнут, выгоню из десятка, предупредил новичков Хвост, перед тем как отряд неприятеля показался из-за поворота лесной дороги. Вообще, эти охотники, как воины, пустое место, дисциплины никакой, себя самыми умными считают, учить и учить. А чего, охотники же, должны уметь не туда куда-то стрелять, а туда, куда надо. Молодцы пописты, они не только коней хороших в подарок новому Набилю привели, так еще и 5 вазов с ними чего-то, и телеги серьезно загружены, по 2 лошадки в них запряжены. После поворота и до того места, где они дорогу расширили, 3/4 примерно, первыми ехали несколько тяжело вооруженных всадников, немецкие ведра, шлемы на голове, сами в броне пластинчатой, и кони полностью в броне, хорошая добыча, это 2 пуда железа каждый с собой привез, за ними ехали тоже хорошо одоспешенные воины, как дружина у князя Андрея Юрьевича, кольчуги, шлемы, щиты, только копья тонкие и кони без брони, таких 1,5 десятка, дальше видно не было, отряд этот растянулся по всей дороге, за теми дружинниками как раз возы тащились, ну, а за ними непонятно пока кто. «Приготовились», — свистящим шепотом произнес Еремей, и цепочка его воев повторила по очереди команду, чтобы едущие впереди всадники точно угодили в ловушки для них устроенные, немного пришлось накануне в земле порыться. Посреди дороги решили выкопать яму, неглубокую, зато почти во всю ширину, и туда ведрами наносили воды. За ночь лужа эта рукотворная почти высохла, только грязь осталась, но решили утром новой воды не доливать. Грязь смотрелась отвратно, и не понять было, глубоко ли там, нормальный человек туда коня не пошлет, черт его знает, что там не дне, а конь, это имущество дорогое, так еще и друг верный, кто же другом рисковать будет. Впереди отряда пары ехали 2 воя в шеломах смешных таких, как 3, но с перьями петушиными наверху. Они добрались до лужи, придержали коней и, не сговариваясь, стали разъезжаться в разные стороны, огибая препятствия. Раздался треск, и правый конь со всадником, что ближе был к Хвосту, провалился передними ногами в заготовленную ловушку. Всадник, расслабленно покачивающийся в седле, перелетел через голову коня и, проломив укрытие ямы, рухнул туда. Вой и крик были такие, что все вороны, обитающие в замке и вокруг него, взмыли в небо тоже крича, как оглашенные. Второй всадник ударил шпорами коня, не понимая пока, что происходит, но инстинктивно желая убраться от этого жуткого крика подальше. Тут и его конь провалился, но инерция была приличная, и он полностью рухнул в яму, да еще и боком, тем самым своего наездника тоже насадив на острые колья. Еще один предсмертный крик коня и всадника взбудоражил воронью стаю. Перепуганные птицы, ругая, что есть силы, придурочных двуногих и четвероногих, подались подальше от замка. Не только ведь птицы переполошились. Воины, следовавшие почти впритык за попавшими в ловушки, успели тоже отвернуть от лужи и теперь, напуганные криками людей и предсмертным ржанием лошадей, бросились с дороги и тоже угодили в ямы, количество криков и ржания увеличив сразу в несколько раз. Жаль, мало этих ловушек подготовили, уже 5-я пара в них не попала, но радовались, если этому вои, то недолго. «Бей!» — рыкнул Еремей и первым выпустил стрелу в своротившего с дороги дружинника, в таком же смешном шеломе. Хрясь, даже показалось десятнику, что услышал он, как 4-гранный наконечник из булатной стали пробил лицевую кость пописту и погрузился в голову молитвами на латыни занятую. Хвост выхватил 2-ю стрелу, 100 раз отрепетированным движением, одновременно глазами выискивая следующую цель. Вон тот воин в желто-оранжевом плаще, вжих, стрела ушла, но видел уже Еремей, что на секунду раньше вой в ярком плаще получил стрелу от кого-то другого. Стрела вошла в горло, почти туда же, куда и десятник метил. Его стрела тоже попала. Вой голову в крике задрал, и она ему под подбородок прилетела. Не кричит больше. Рука выхватила 3-ю стрелу, но глаз новую цель выцепить не мог. Вражеские вои отсюда, от лужи, и до самого поворота уже валились с коней. Разве вон того с коротким плащом черного цвета? Ему стрела попала в плечо. Нет, пока Еремей в него пытался прицелиться и одновременно несколько, вставших на дыбы, коней не зацепить, его опять опередили. Теперь чужая стрела поразила пописта в горло, как и предыдущего, и он слетел с лошади, тоже решивший на 2 задних ногах поскакать. Событие 56. Когда я становлюсь старше и, оглядываясь назад, вспоминаю всех людей, которых потерял на своем пути, начинаю думать, что профессия экскурсовода не мое. Как-то отправили профессора Виноградова, тогда еще кандидатом был и доцентом, отправили на курсы повышения чего-то там в Санкт-Петербург. И надо отдать должное организаторам этого мероприятия. Днем до обеда была учеба, потом обед в каком-нибудь вполне приличном кафе или ресторане, где обязательно сам Гоголь наследил или Высоцкий чевапел, а потом везли на экскурсию. И вот на одной из экскурсий гид, тетечка такая рубинсовская, и говорит, что Петр, который первый, чтобы быстрее город построить, придумал хитрый ход. Он строил переднюю стену дома и своему приближенному какому, ну там генералу Ягужинскому или Меншикову, его, этот дом недостроенный, дарил, и держал руку на пульсе, заставляя одаренного достраивать на полной скорости подарок. Тогда у Андрея Юрьевича сомнения проскользнули. Дом – это наполовину правильный фундамент. Петр наш первый под этой стеной только фундамент делал, или как, не спросил. Да, может, тетечка, сошедшая с полотен Рубинса, и назнала. И вот сейчас профессор Виноградов вспомнил ту экскурсию. У него та же самая проблема, что и у императора нашего первого. Ему нужно превратить Владимир в настоящую столицу. И чтобы не стыдно было, так как пока он столица княжества Волынского, завтра, ну через пару лет, пусть Владимир станет столицей королевства русского, а лет через 20 и столицей Российской империи. Значит что, нужны широкие прямые улицы, где две кареты спокойно разъедутся. Нужны красивые дома со всякими пилястрами, капителями, горгульями и колоннадами по обеим сторонам этих улиц. Нужны парки среди этих улиц и даже озера в них, чтобы зажиточные горожанки там выгуливали бэби и кормили уточек. Начинать надо с малого, с одной хотя бы центральной улицы, Ленина М. Ярослава Мудрого, не, Владимира Святого, теплее, Рюрика Варяжского, ну так себе, Вещего Олега, вот достойное название для главной улицы страны. Сегодня был подходящий день, чтобы озвучить боярам радостное известие, что им нужно будет в течение года построить дома во Владимире на улице Вещего Олега. Те 12 бояр, что решили вместе с Гедимином прокатиться до Киева, матери городов русских, и взять его, ее, мать, на копье, вернулись. Вышло все как в пословице. Пошли по шерсть, вернулись стриженными. Киев сдался без боя. Вынесли великому князю литовскому знатные и богатые кияне ключи от города, и пограбить его не удалось, от слова совсем. Сначала туда зашли вои Гедимина, и только на третий день запустили бояр галицких и волынских с их дружинами. Там пир идет. Гедимин поставил своего брата, в православном крещении принявшего имя Федор, князем киевским. Рядом с ним остался татарский баскак, поскольку Гедимин принимал во внимание сюзеренитет Золотой Орды над этими землями, и все новому князю подарки дарит. Пришлось и боярам отдариваться. А еще продукты и фураж в Киеве так вздорожали, что каравай хлеба как бронь новая стоит, и не уедешь, не обидев Гедимина и нового киевского князя. Больше недели пировали бояре на чужом празднике, еле вырвались из города и на полном ходу назад, а все селища и городки по дороге разграблены и ордынцами, и литовцами. Хорошо небольшой запас был, да трава уже подросла немного, но голодными и без гроша добрались бояре до Луцка, где их Тиун Данила, сын боярина Андрея Борзеня, хоть первый раз накормил вдоволь, а то чуть не месяц впроголодь жили. Так и хотелось Андрею Юрьевичу ткнуть в них обличительный перст и проговорить: «А я вам говорил, не стал, умные люди на ошибках сами выучатся, в следующий раз, может, прислушаются к его речам». Это если умные, а нет, так нет. Он сам ничего с этого не потерял, даже наоборот, как бы почти не нарушил договор с Гедимином, обещал же вместе с ним до Киева дойти. Вот, его вои до Киева добрались. Встретив этих обобранных товарищей, профессор велел всем им на пару дней во Владимире задержаться. И вот сегодня все 25 человек сидят в палате на лавках и на ковры бракованные любуются, да на гобелены с лошадьми, что поляк-моряк теперь рисует. Бояре, вот сейчас вам по рукам рисунки отправлю. Это фасад парадный вид, это так будет ваш будущий дом здесь во Владимире выглядеть. Каждому выделю 100 метров вдоль улицы, одним с правой стороны, другим слева. Улица будет проходить вдоль реки. Начинаться будет в 100 метрах от замка. Там несколько деревянных домов посада придется снести, но это мои проблемы. Так вот, там 25 рисунков. Выбирайте какой кому понравится, это и будет передняя стена вашего дома. Строить их все будем в 3 поверха. Более того, фасад ай, ну эту переднюю стенку я построю своими силами. И вам нужно будет потом построить 3 оставшиеся стены и крышу. Все крыши будут под черепицей. Ее тоже получите безвозмездно, то есть даром. Все, держите листы, Андрей Юрьевич передал листы с эскизами главному боярину, Тысяцкому Владимиру Андрею Малибоговичу. Тот положил большие листы формата А3 на колени и стал их медленно перебирать. Недолго. Уже на третьем он присвистнул и потащил его из пачки. «Княже, мне сей дом с ангелами на углах нравится. Кто же ангелов сделает? Отольем из бронзы. Не проблема. Будут тебя, Андрей Малибогович, ангелы. Отправляй листы дальше». Эскизы эти рисовали три человека. Ну, так себе художник из Исаака Аргера, но зато он видел дворцы в Константинополе и других городах Византии. Марик, художник-поляк, поездил по Европе и тоже видел разные дворцы и замки. Ну, и Закария или Захарка, видел дворцы в Гранаде, побывал и в Венеции с Генуей. Потому, после споров и даже мордобоя, все эти три знатока и художника нарисовали по десятку эскизов фасадов домов. Андрей Юрьевич осмотрел чудеса и выдал гоям этим новые листы бумаги. «Вы, мать вашу, обуздайте свою фантазию. У нас просто мастеров таких нет. Кроме того, я сказал, длина фасада 20 метров, высота 3 этажа. А это чего? Тут Вавилонская башня нарисована. Рисуйте, что сказал. А эти рисунки потом вам назад отдам, и вы из них картины сделаете. В рамки резные поместим и мой замок украсим. Хорошо, что у каждого боярина есть свое место в думе, в зависимости от старшинства, то есть от древности рода, от богатства, от того, какую должность занимает. Драки за рисунки не произошло, чего профессор Виноградов побаивался. Знатные выбирали раньше, и может и хотели последние, худородные покопаться в эскизах, но дисциплина не позволила. Не ухватишь же за бороду Малибоговича, он тебе так ухватит, и дома не понадобится. Домовина понадобится. Наши предки срубали толстое дерево, выдалбливали в стволе домовину, укладывали туда усопшего и водружали гроб на пенек. Так, бояре, сейчас к вам Исаак Аргер подойдет, сдавайте ему ваш фасад, он там ваше имя запишет и номер дома. Завтра строить начнем. Кто первый дом построит, тот от меня получит еще и статуй несколько, чтобы перед домом поставить. Событие 57. Бей. Емеля Осипов натянул тетиву и отправил стрелу в приближающихся брянцев. Далеко еще, 3 с лишком сотни шагов. Не у всех даже стрелы долетят. Стрелял сотник, высоко задрав лук в горизонт. Андрей Юрьевич говорил, и они сами потом много раз проверяли на тренировках, что дальше всего стрела летит при возвышении в 45 градусов. Про градусы просто все. Прямой угол – это 90 градусов, и получается, что 45 – это половина, а прямой угол – еще проще. Это камень на воду падает под углом 90 градусов. Почему на воду? Князь тоже объяснил. На землю тоже так же камень падает, но земля может быть под углом, холмик там, а вода всегда ровная, она под углом не бывает. Но все эти премудрости теперь не интересны. Нужно было просто приноровиться к стрельбе с определенным возвышением стрелы. Теперь не нужны никакие градусы, привычка сама все за тебя посчитает. Однако объяснение князя Емеля заполнил, и теперь, как ему Андрей Юрьевич, он всем молодым в их отряде, да и у себя в десятке особенно, все эти мудрые ромейские подсчеты разъяснял. В ромейских книгах князь это прочитал, видел Емеля тех ромеев, что часы сейчас делают, и листы с рисунками, кои у них на столе набросаны. Эти могут до таких умных вещей додуматься, как 45 градусов. Часы изобретают, чего уж про воду и камень им не знать. Видимо, неправильно сотник определил дальность добрянцев. Практически все стрелы долетели. Ясно, что урон от такой стрелы мизер. Это тоже ромейское слово, мало означает. Но в 10 первых всадников прилетело 5 десятков стрел, и 1 или 2 попали в морды лошадей, доспехом не прикрытые. Лошади споткнулись и повалились. Дружинники полетели с них под ноги набирающих скорость следующих лошадей. Сразу несколько лошадей кувыркнулось следом, и тут в эту кучу прилетели стрелы 2-го залпа, потом 3-го. Все же дружинники князя Брянского были опытными воинами, они обтекли упавших и, быстро сомкнув ряды, помчались вновь на тонкую цепочку стрельцов. Дальше рассматривать, куда стрела попала, да рассуждать о ромеях было некогда. Нужно было выпускать стрелу за стрелой в неуклонно приближающихся всадников. 7-я стрела, 8-я, где? Отходим, отходим за возы. Взревел сотник и подтолкнул даже увлекшегося стрельбой сына. Отходим, вовремя, чуть не подставились. Еле успели вои его забежать за возя и щитами проходы закрыть, как к ним уже подскакали первые дружинники-брянцы. «Бей!» – прорычал Емеля, а сам бросился к правому флангу. Там возчики замешкались, не успели выставить перед собой копья, уперев их в землю, и сразу за это поплатились. Трое всадников заехали между копий и теперь пытались брянцы достать возчиков мечами. Вот один покатился с прорубленной головой, вон второй. Но теперь Емеля уже рядом был. Он с пяти шагов выпустил стрелу в лицо вою, вновь заносящему меч для удара. Есть. Вторая стрела отскочила от шелома дружинника, но на мгновение его остановила и возчик, изловчившись, засадил копье тяжеленное в брюхо коню. Тот завалился под ноги третьему вою. Емель уже успел из колчана очередную стрелу дернуть и выцелить уцелевшего. Вжик. И стрела вошла в грудь воину. С такого расстояния ни одна кольчуга самого плотного плетения от стрелы с булатным наконечником не защитит. Брянец покачнулся в седле и стал сползать. Емеля хотел передохнуть и оглядеться, но не тут-то было. Увидев прореху в обороне владимирцев сюда, на фланг правый, заворачивали коней сразу четверо дружинников. Глава 20. Событие 58. Дураков не жнут, не сеют, они сами рождаются. В вазах, что достались от уничтоженного отряда, были продукты. В основном, зерно, проса и пшеница. Три мешка муки еще, и мешок соли. И на радость лошадкам пять мешков овса. С учетом девяти убитых и добитых после ранения лошадей, продуктов теперь хватит на пару недель даже с учетом набранного пополнения. Ну, это так набиль Санька Юрьев думал до сегодняшнего вечера. О подходе очередного отряда доложили новые таможенники, вновь отправленные к тому самому мосту через реку Уж. Два десятка воев, все в кольчугах со щитами, и три воза позади, в них копья лежат, доложил отправленный с заставы с новостью местный охотник. Санька задумался на минуту, усподкручивая. Два десятка, эти унгры дураки настоящие, даже дурни. Да они эти два десятка перестреляют из засады даже не вспотев. О чем думают? Нет, точно дурни. Тем не менее, решил Юрьев сам с этим отрядом разобраться. Этому еще и то способствовало, что жена Катарина по-прежнему ходила с красным носом и не менее красными глазами. Плакала в подушку. Ну, Санька, как мог, ее успокаивал, поглаживая по русой головке, но Катька, вроде успокоившись, через пару часов вновь хлюпала носом. Вот и решил сотник, Набиль на пару дней из замка уехать. Может, не видя его зверской рожи, перестанет женушка перины мочить, соскучится. С этим-то делом, с постельным, у них все как бы нормально. Взяв три десятка опытных диверсантов и двоих местных охотников, которые те места хорошо знают, уже через три часа Набиль Юрьев выехал из замка на юг. Дело было под вечер, и наткнуться на вражеский отряд в темноте Саньке не хотелось. Потому, отъехав от замка верст 5, Юрьев решил устроить ночлег. А чтобы не оказаться застигнутыми врасплох, поступили, как их и учил князь Андрей Юрьевич. Стрельцы принесли из леса валежника, веток сухих дополнительно наломали и перегородили дорогу, а к наружным веткам привязали тонкие веревочки с несколькими латунными колокольчиками. Теперь любой, кто подойдет к этому завалу, так или иначе веревку заденет, и колокольчики зазвенят. Ну, а дозор уж разберется, стрелять по подошедшему или нет. Однако ночь прошла спокойно, так что неизвестный отряд из воев, тут гадать не приходилось, тоже ночевал в лесу, где-то неподалеку. Другой дороги в Загор здесь не было. Позавтракав припасами, взятыми из замка, не разводя костра, чтобы дымом не спугнуть ворога, пусть и дурного, диверсанты двинулись дальше. С обеих сторон дороги сначала, хоронясь в лесу, двигались двое пеших разведчиков, которые в случае обнаружения неприятеля должны подать сигнал, закричав кукушкой. Прошел примерно час, и Санька решил поменять разведку, даже не так, сам решил тоже вперед выдвинуться. Что-то смущало его в известиях о 20 дружинниках. Кто же такими малыми силами на сечу собирается? Ну, не в гости же эти вои едут. Все местные давно, должно быть, весть разнесли по округе, что тут власть сменилась. Ворогов сотник услышал, прежде чем заметил. Сначала шум невнятный послышался, а потом и слова стали различимы. Впереди, метрах в 20 за поворотом лесной дороги, раздавалась песня. «Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси, капают слезы на копье». Санька выскочил из леса на дорогу. Эту песню могли петь только владимирцы, что и подтвердилось через пару минут. Из-за поворота выехал на своем карем сам воевода Мечислав. «А во, сам боярин Юрьев нас встречает. Глядь, хлопцы, уважил нас боярин». Хлопцы дружно заржали вместе с конями, непонятно еще кто громче. С этого дня такие встречи стали регулярными, словно все жители Владимира и соседних городов решили на время перебраться в Загор. Через два дня после воеводы с севера из ляжских земель пришел со своим отрядом в 60 стрельцов Горня. На счастье он, в отличие от Мечислава, в обозах привез не только оружие, но и продукты, так как запасы в замке совсем уж к концу стали подходить. Потом стали со стороны Ужгорода по одному, по два подходить караваны небольшие в 3-4 подводы с продуктами. Очень вовремя, но еще лучше, что сопровождали эти обозы всегда по 5-6 стрельцов из тех, что и короля Шарабера стрелами забрасывали и татаровей под житыми лимвых ордынские отправляли. Всего таких отрядов за седмицу подошло 8. Теперь и продуктов хватало, и воев добавилось. Можно уже не опасаться даже крупного отряда, который могут унгры или пописты с запада послать. Добро пожаловать, привозите брони и оружие, и о припасах не забывайте. Ждем. А через 7 дней и совсем грозную силу приобрело его войско. Пришел огромный обоз из Владимира, чуть не сотня вазов, и привезли они не что-то там, а артиллерию. Все 10 больших баллист прибыло, что горшки с греческим огнем или напалмом на 200 шагов легко швыряют. Кроме того, и 10 малых баллист прибыло, и 3 скорпиона, что гранаты стрелы в ворогов запускают. Самым же необычным для Саньки было то, что Андрей Юрьевич не пожалел и отправил 5 лафетов с 15 стволами. Пушки, детям не игрушки. Смешные поговорки иногда Андрей Юрьевич выдает. Данька, сын Мечислава, сказал, что во Владимире сейчас срочно точат новые стволы и льют бомбы, дней через 10 следует следующий караван ожидать. Так мы всерьез воевать будем, удивился Санька. А буквально через час его отвлекли от осмотра баллист 2 дозорных, вернувшихся с юга. Беда, сотник. Охотник местный Михась вернулся с того берега Ужа. Войско к нам идет, и ведет его сам король Шарабер. А воев-то с ним сколько, велико ли войско? Ну, Санька ждал, понятно, но чтобы сам король. Однако, ну, Михась их не пересчитывал, но говорит, по 1000 конных и столько же пешцев, на 10 верст войско растянулось. Завтра уже к реке подойдет. Событие 59-е. Солдат по осени считают. Сотник Емеля Осипов повалился в истоптанную конями и пешцами траву. Сил, чтобы стоять, уже просто не было, сами ноги подогнулись. Да чего там, сил этих на то, чтобы просто дышать, и то не хватало. Воздух с сипом вырывался через соднящее горло, а назад не хотел никак заходить, чуть ли не глотать, как кисель, его приходилось. При этом грудь болела, и кровь из раны под кольчугой пропитала уже поддоспешник. Нужно по-хорошему срочно снять кольчугу, поддоспешник, рубаху нижнюю и перевязать рану, а то ведь можно и Богу душу отдать. Случилось то, чего Емеля и опасался, бросившись на рухнувший правый фланг своей обороны. Туда пробилось из-за нерасторопности возчиков чуть не 10 дружинников князя Дмитрия Александровича Брянского. И не подоспея Емеля, серьезной бедой бы все кончилось. Повезло, а ли умение это, а только 3 стрелами он за 10 ударов сердца сумел 3 воев супротивника убить. Именно убить, а не подранить. С раной в глазу или в кадыке долго не протянешь. Туда и метил, туда и попал. Все 3 передних завалились с коней и преградили дорогу следующим. Слава Господу, возчики сумели дружно отойти и упереть все же концы копий в землю. Жаль, мало их осталось. Не получилось стены. Обогнули еще 2 брянца эту преграду и зашли его стрельцам совсем уж в тыл. Беда настоящая. Емеля отбежал к повозке и вскочил на нее, чтобы сверху сподручнее было стрелять в ворогов. Выпущенная стрела на этот раз пошла неудачно. Она попала не в шею вою, куда он целился, а в плечо. Дернулся супостат, хотя, тоже не так и плохо. Рука подраненного брянца выронила меч, и он попытался поворотить коня, отступая. Шалиш. Вторая стрела, пущенная сотником, вошла в горло, куда и послал ее Емеля. С такого-то расстояния плевого да не попасть, умудриться нужно. На этот раз рука не дрогнула. В это время 2 дружинника Дмитрия Александровича зашли сбоку от крайнего возчика, и один из них грудью коня развернул конец копья, а второй, изловчившись, заколол мужика, возчика, мечом. «Держи ответку, как любит говорить их князь», – прошипел сотник и всадил следующую стрелу в плечо дружиннику. 4-гранный булатный наконечник легко раздвинул звенья кольчуги и глубоко вошел в руку брянца, и этот меч отпустил. Емеля натянул лук в очередной раз, но бить некуда было. Дружинник к нему в полоборота сидел на жеребце, лица не видно, а шея бармицей прикрыта. А второй брянец, тоже все плохо, тоже боком повернулся. Ну, у этого в руке копье, В нее сотник и отправил очередную стрелу, и в это время его в грудь сбоку так шибануло, что он не только с телеги слетел, но и кубарем под колеса следующий закатился. Даже померкло все перед глазами. Пришлось помотать головой, чтобы осознать, где он и что с ним. А с ним плохо все было. На груди кольчуга наконечником копья прорвано и поддоспешник тоже, и там уже кровь видно. Некогда себя жалеть, сплюнул слюну со вкусом железа Емеля и полез из-под телеги, нужно лук найти. Дал он себе команду и тут сразу и увидел его. Погано, лук был сломан, не выдержал падения с такой высоты. Видимо, на него Емеля и упал. Сотник огляделся. Рядом лежало копье, то самое должно быть, которым его и ранили. Емеля попытался нагнуться, чтобы поднять его, но ноги подвели, и он плюхнулся на колени. Рука же уже сама сжала древко, скользкое от его крови. Опираясь на копье, как на палку, Осипов поднялся и огляделся. Из-за спин стрельцов и щиты ничего видно с той стороны не было. А вот рядом с ним два возчика сдерживали копьями атаку трех оставшихся воев Дмитрия Брянского. Дружинники увлеклись игрой с крестьянами обычными и не обращали внимания на Емелю. Зря. Он поудобнее перехватил копье, сделал два шага, сокращая расстояние и, сколько уж оставалось сил, вложил все в удар. Хватило. Хватило сил. Лепесток наконечника пробил тонкое плетение кольчуги воя и вошел с треском в живот ему. Не ожидавший удара брянец округлившимися от боли глазами глянул на Емелю и повалился с коня, а копье при этом древком сбило шелом с Осипова и, вырвавшись из раны брянца, упало вновь к ногам Емели. Куда-то боль и усталость отступили, сотник смог нагнуться, поднял оружие и наметил очередную цель, но и дружинники теперь его заметили. Один из них метнул в Емелю копье, но промахнулся, лишь скользнуло оно вдоль руки, прошло мимо. «Держи и ты ответку», — скривил губы в усмешке сотник и, разбежавшись, всей силой налег на копье, погружая его в ногу брянца. Выше-то поднять не получилось. Второй дружинник по копью мечом сверху ударил. Бамс! Удар мечом прошел вскользь. Рука правая при этом все одно отдалась болью и ее преизрядно отсушила. Ноги не слушаются, грудь болит, а теперь и руки лишился. Сотник затравленно оглянулся. Того всадника он копьем все же ссадил с коня и теперь брянец, что его мечом приголубил, один остался. Но и Емель один. Все возчики убитыми или ранеными на земле валяются. Вот и ему край пришел. В руке у ворога меч в чьей-то крови. И он, подталкивая коня ногами в бока, приближается этим мечом кровавым в руке поигрывая. Видит гаденыш, что Емель безоружен и ранен. Сотник потянулся за сапожником. А брянец не спешит, приближается, продолжая играть мечом, приноравливаясь, как бы удар сподручнее нанести. За сапожник надежно лег в ладонь сотнику, и вдруг остановился ворог, и обмяк, а потом и сполз коню своему под ноги. Из глаза стрела торчит. «Батя, ты как, живой?» — подскочил к нему Данила. «Все в порядке, сынок, вернись на место», и сотник рухнул в траву. Событие 60-е. «Ну вот, поели, теперь можно и поспать. Ну вот, поспали, теперь можно и поесть». «Все точно, как в мультике про дюймовочку, разве с одним исключением. Поели это в 8, а то и в 9 вечера, а второй раз поели после того, как поспали, это 7 часов утра. А вот остальные 14 часов профессор Виноградов занимался изготовлением башенных часов. Колеса зубчатые уже давно отлили, они чуть не месяц лежали на складе. Искусственное старение. Ну и что, что оно вынужденное? Токарный станок то шлифовкой линз для подзорной трубы был занят, то изготовлением стволов для пушек из мореного дуба, то потом обработкой мортир. Все никак руки не доходили до обработки колес, тем более не очень непонятно было, как это делать. Ну, с пушками справились почти, но теперь это уже не имело значения. Рядом с первым станком теперь расположился второй, и он почти в два раза больше предыдущего, так как колеса вполне себе большие. Главное колесо диаметром почти 1,5 метра. Его на первом станке даже не обработать. Андрей Юрьевич уже подумывал вместо второго токарного сделать карусельный станок, но потом эту мысль отбросил. Токарный нужен всегда, а вот больших деталей для карусельного теперь долго не будет. Сначала нужно эти первые часы изготовить и отладить. Понять, где что не так, выявить все детские болезни и проблемы, и только потом начать их тиражировать. Вот тогда карусельный станок и надо будет делать. С обработкой все плохо. Как-то в детстве смотрел Андрей Виноградов передачу «Очевидное и невероятное», и там ведущий Капица представил стране токаря, который выточил на токарном станке цепи из прямоугольных звеньев. замкнутую цепь. Ну, и Капица говорит на весь союз, что вот это седьмой разряд токаря. Теперь профессору Виноградову нужно было решить не менее сложную задачу, и на совершенно другом оборудовании. Легче всего взять на токарном станке и торценуть колеса. Круглые точить легко, припуск на обработку приличный и главное, от того, что пару миллиметров ошибка будет, ничего не изменится. Ну, будет колесо чуть шире или чуть тоньше, ерунда. Диаметр, вот тут размер важнее, но если чуть и уйдут в минус, то не смертельно. Главное, это сами зубья, их профиль. Попробовали хреновенькими напильниками и поняли они с Ерохой, что дурни. Да, латунь мягкий материал и напильнику чугунному поддается, но припуск оставили слишком большой. Пришлось даже часть колес переливать, эти тоже не выбросили. Татаровей пленных полно, пусть по долям миллиметра сдирают до нужного размера. Дальше Андрей Юрьевич придумал такой ход. Изготовили три сверла разных диаметров, и как фрезой ими обработали внутреннюю поверхность зуба. После этого осталось для напильника совсем мало работы. Вроде все правильно делали. А когда на оси два колеса надели и попытались провернуть, то зацепление получилось на твердую единицу. Где-то видел или слышал Андрей Юрьевич, что намазать нужно графитом зубья и провернуть, и тогда понятно будет, где нет полного касания. Вот, только графита нет. Попробовали сажей, и ведь получилось. Сразу стало ясно, где еще нужно поработать напильником. Так потихоньку с утра до вечера, соскребая доли миллиметра, а то и полсантиметра сразу, добились, чтобы все колеса друг с другом сопрягались, если не на пятерку, то хоть на четверку. Теперь оставалось собрать всю конструкцию. Башни нет, под нее только фундамент заводит. Так что наскоро из досок сбили макет. Уже на нем вновь собрали всю конструкцию, навесили цепь с гири и маятник, и Андрей Юрьевич ночью, разогнав всех, его качнул. И ведь заработала дьявольская машина. Профессор ее остановил и наутро организовал освещение первых в мире маятниковых часов. Присутствовали митрополит Афанасий и три епископа из ближайших крупных городов. Все в золотой парче, на которой солнечные лучи играют. Погода как на заказ. Владыка, после того как часы святой водой обрызгали три раза, и молитва закончилась, предложил Андрей Юрьевич митрополиту всея Руси, качни маятник, чтобы потом не говорили, что это проделки дьявола. Качну, видел, как вы их делали, нет тут ничего от дьявола, только тяжелый труд и мастерство. Митрополит осенил себя троекратно крестным знамением, потом часы и, с небольшим усилием отведя маятник, отпустил его. Пошли родимые с громким таким тиканьем. Народ, собравшийся и дышать перестал, чтобы услышать это тиканье. Глава 21. Событие 61. Не следуй туда, куда может завести путь. Вместо этого иди туда, где пути нет, и оставляй след. Ральф Уолдо Эмерсон. Как думаешь, воевода, успеем? Набиль Санька Юрьев бросил расхаживать по покоям убиенного тестя и остановился перед Мечиславом. На того из открытых окон лился поток солнечного света, и богатырь сидел, прикрываясь ладонью, словно высматривая что-то из-под нее. Не, воевода головой не из стороны в сторону помахал, а утвердительно кивнул, Саньку озадачив. Чего? Остановился он напротив, солнце собой остановив. Если сидеть будем и рассуждать, то знамо дело не успеем, срочно нужно выдвигаться. А еще, Мечислав поднялся с лавки, на которой сидел, вытянув ноги, переваривал гуся жирного, что на обед подали, еще нужно. Чего? Опять придвинулся к нему отошедший уже Набиль. Нужно пару десятков диверсантов твоих послать на ту сторону. Пусть они навстречу королю Шараберу срочно выезжают. Надобно на той стороне его встретить. Обстреляют из кустов и назад отойдут. Те встанут. Отряды пошлют и мать ворогов. Не найдут. Вернутся. Опять тронутся. И тут их снова твои молодцы обстреляют. Думаю, что так можно прилично время выиграть. Как раз на все твои задумки хватит. Мигом я. Эх, молодость. Только тут этот Набиль был и раз, нету его. Мечислав назад на лавку плюхнулся. Нужно было идти поднимать воев, давать команду на выдвижение к реке. Нужно было ну, чего там, много чего нужно, и все бегом. Так-то план сотника диверсантов Юрьева был хорош. Ничем не хуже тех, что князь Владимирский в последнее время выдает. Но четверть часа можно посидеть, дав гусю жирному в животе устаканиться, перестать отрыгиваться. Эх, молодость, все ей нипочем, а тут тяжесть в пузе, и глаза смыкаются сами. Санька и без сопливых скользкий. Он, перепрыгивая через три ступеньки, сбежал во двор и бросился к сидящим на лавке под треногой новой смотровой вышки диверсантам. Никита, труби тревогу, я в оружейную. Туда Даньку и Горню срочно найди и отправь. Обе ноги там, одна здесь. План был таков, не ждать эту армию венгерскую в замке. Эти сволочи ведь обязательно все посады сожгут и пограбят. Причем, именно в этом порядке. Не хватит мозгов сначала все ценное забрать. Сперва подожгут, а потом кинутся поросят из горящих сараев вытаскивать. Так поросят, конечно, жалко, но они и церковь сожгут, а ее только 3 дня как побелили. Сейчас стоит красавица и белизной со снегом может поспорить. Лепота. Лепота-то какая. Была бы в 2 раза выше и в 6 ширше, так еще бы лепоти смотрелась. Так что ждать унгров в замке – не самая хорошая мысль. Вот Саньке и пришло в голову встретить их на той самой таможне, у моста через реку Уж. Другой дороги сюда нет. Не совсем так. Уж можно перейти верст через 20 по другому мосту. Но чтобы попасть на ту дорогу, которая заканчивается более западным мостом, нужно 3 дня назад идти и там сворачивать на запад. Горы хоть и невысокие, а в горах куда хочешь не пойдешь. Тут только по долинам есть дороги. А в армии десятки, а то и сотни вазов, по горным тропам не проехать. Так что Шарбер с войском обязательно к таможенному мосту явится. План же такой, заминировать мост, но не сильно, чтобы потом легко починить можно было. Дыра в 2 метра вполне подойдет между быками, но взорвать не когда попало, а в тот момент, когда примерно 500 человек перейдет уже на эту сторону, и сразу пушками по ним жахнуть картечью прямой наводкой, а еще стрелами из леса закидать. У них еще и баллисты есть, ну, это на всякий случай. Пригодятся горшки с греческим огнем, не будет ежели в них особой нужды, то можно и поберечь. В общем, этих перебравшихся на наш берег изничтожить и перенести огонь и пушками, и всеми баллистами по венграм, что столпятся на южном берегу реки. А столпятся, никуда не денутся. Будут стоять и орать, что русы не по правилам воюют. Подло, дурни. Не подло, а умно. Ясно и понятно, что всех убить не удастся, сбегут подальше от берега в лес и горы. Вот только дурнями быть не перестанут. Это... Как говорит Андрей Юрьевич, не лечится и заразно. Они, дурни, разобьют лагерь и ночевать там будут. А у него 2 сотни лучших в этих местах, а то и во всем мире, стрельцов. И плюс диверсанты. Чем унгры лучше поганых? Они и сами откуда-то оттуда, с Азии, князь говорит, такие же поганые. Вырезать небольшие дозоры и ночью забросать лагерь стрелами, предварительно 2 гранат скорпионом в лагерь забросив, чтобы разбудить и панику посеять. Уже отработанная тактика. Ну да, скорпион вещь нелегкая. Однако сам Юрьев видел, как вчетвером его артиллеристы переносит. Менять людей можно. Принесут куда надо. Горня, через 10 минут оба сотника уже сидели в оружейной замке и слушали план Набиля Саньки. Бери своих людей, половины должно быть хватит. Ну, сам решай. Нужно задержать армию короля Шарабера, на том берегу задержать, чтобы Данька успел мост заминировать и артиллерию свою на нашем берегу разместить. Нельзя унгров сюда допускать. Они дикие, начнут тут мои города и селища палить, да людей в полон угонять. Наоборот должно быть. Это мы будем их мастеров и селян в наши земли переселять. Тут спокойнее и попистов всяких нет. Живи, плодись, богатей. Да подожди ты. Поднялся сотник стрельцов. Делать-то что нужно? Ну, Санька и выложил им план, что они сейчас с Мечиславом обсуждали. Хороший план, одобрил его Данька. План-то, хороший, только чего затянули так, махнул рукой Горня и поспешил к двери, я 3 десятка возьму, их за глаза хватит. Наоборот, много народу будет, так случится чего. Все, мы прямо сейчас выдвигаемся. А ты, Набиль, беги на кухню и прикажи нам все готовые хлеба отдать. Это больше суток пройдет, чем-то должны вой живот хоть раз набить. Событие 62. Когда в вашем командовании что-то идет не так, начните ходить в поисках причины по всем большим концентрическим кругам вокруг собственного стола. Генерал Брюс Д. Кларк. Везли в лагерь Емелю на телеге. Везли, ну, а как это действо еще назвать можно? Он же лежит на телеге, на куче травы, а телега едет. Выходит, его везут. А то, что в телегу не лошади запряжены, а по 5 воев с обеих сторон ее толкают, так и ладно. С лошадьми они сами сглупили. Он сам сглупил. Когда телеги поставили в ряд, то Емеля, посмотрев на лошадей в 100 метрах вокруг небольшого одинокого дерева пасущихся, решил, что нужно их в лагерь отвезти. Черт его знает, как бой сложится. А лошадки справные, Жалко, если брянцы их поубивают или угонят. А вот про то, что потом телеги нужно в лагерь будет обратно доставить, и не подумал сотник. Так и ладно бы. Вон сколько захватили у брянцев коней-то. Ну, коней захватили. А упряжь, где хомуты брать, где вожжи? Даже шорки нет. Шорка применяется на более легких работах. В отличие от хомута, она не имеет твердой основы, клещей. Шорку легко подогнать к любой лошади, и она значительно легче хомута. Однако шорка непригодна при использовании лошадей на тяжелых работах, так как сдавливает грудь и затрудняет дыхание лошади. Опять же, там под гору дорога, шлия нужна, так что не стали выдумывать, и коней под уздцы ведут, а 10 человек его повозку толкают. Благо, не так и тяжело им, почти всю дорогу под гору. Когда после того, как брянцы отступили и убрались за ворота Авруча, посчитали бесхозных лошадей не раненых и не убитых, то их без малого 5 десятков оказалось. Ловить, правда, долго пришлось. Кони, привыкшие к хозяевам, не убегали далеко, но и чужим в руки не давались. «Данила, ты чего в крови?» – прохрипел Леонтий, увидев сына. Парень и действительно был весь в крови, словно его из ведра с этой жидкостью окатили. И волосы слипшиеся, и кольчуга вся уже почернела. «Подраненных лошадей добивал», – буркнул сын. Видно было по нему, что очень мало удовольствия он от этого действа получил. Микула послал, как бы оправдываясь, прогудел парень, опасаясь, что ли, а вдруг отец решит, что он сам на такое напросился. Сам сотник тоже весь в крови, и в отличие от сына, в своей, а не в лошадиной. Все же копье это, что ему кольчугу распороло и поддоспешник, на этом не успокоилось и распороло кожу и мышцы на груди. Хорошо, не больно глубоко. Пока бой закончился, пока добивали раненых ворогов, ну, тех, что тяжело ранили, и имали в плен и обихаживали легкораненых, то про Емелю забыли. Ну, сидит он, прислонившись к колесу телеги, но глаза открыты и руками шевелит. Потерпит. Мог бы позвать, да хоть того же сына на помощь, но не стал. И зря, как оказалось, много крови из Емели вытекло. Теперь такая слабость во всем теле, будто после марш-броска, что князь им устраивал. Убитых брянцев и гомельцев оказалось 78, это вместе с добитыми тяжелоранеными и 24 человек в плен повязали. Ушло же назад к Авручу не более 3-4 десятков. Четверть должно. Сотник пытался сообразить под переругивание стрельцов, волокущих его возок, что дальше-то делать. Ничего ведь не изменилось. Ну, меньше стало воев у Дмитрия Александровича Брянского, и что, если он сам не уйдет из города, то им его не захватить. Тем более, что и у них потери. С его правого фланга погибло 3 возчиков и 2 ранены. При этом один тезка его, тоже Емеля, довольно тяжело. Похожая рана. Кольчугу ему копьем прошили, и рана на груди. Только гораздо глубже, чем у Осипова. Тот крепится, но по осоловевшим глазам Емеля видел, что плохо мужичку. Ну да, бог даст, выживет. С противоположного фланга тоже один убит из возчиков и один ранен. Но там брянцы не смогли внутрь пробиться, остановили их копьями и стрелами. Еще 3 убито из его стрельцов, все копьями. Не продумал Емеля хорошо этот момент, потому и поплатились. Он-то считал, что раз за вазами, то в недосягаемости они, а оно вон чего вышло. Копье-то эти 3 сажения легко пролетает, и с силой врубается в грудь, если, то прорывает кольчугу. Даже его, очень плотного плетения, прорывает. Раненых среди стрельцов 4, и один серьезно. Точно такое же копье попало Карпу Озерову в ногу. Разворотив ее, перевязали, конечно, и травы приложили, но как там дела у Карпа дальше пойдут, неизвестно. Вполне огневица может начаться, так и у него может, хоть обоим травы под бинты положили. Так, под невеселые думы, сотник и вырубился. Проснулся или очнулся, может, он только когда его снимали с телеги и переносили в палатку. Там его напоили горькой настойкой. Сын принес потом еще плошку деревянную с похлебкой, свежие конины сварили. В пузе разлилась приятная теплота, и сотник теперь уже по-настоящему заснул. Утром комары разбудили Емелю, их столько в палатку набилось, что от их звона в голове у сотника зазвенело. «Ей, есть кто?» – прохрипел раненый. «Вынесите меня к костру, а то выпьют всю кровь, аспиды». У костра полегче стало. Правда, сразу заботы навалились. Подошел к нему Микула. Его помощник и десятник первого десятка, и Трофим, тоже десятник. Что делать-то будем, сотник? Чуть не хором пробасили. А то, чему учили, Емеля перед тем, как уснуть, принял решение, будем Авруч захватывать. Есть ведь у нас кошки. Стены у крепости невысокие, легко забросить можно. Сделаем, как учили, десяток забрасывает и два десятка с луками страхуют. Воев у Дмитрия Александровича осталось меньше, чем у нас, и ночь еще будет на нашей стороне, и бог, справимся втроем. Событие 63. Мысль пришла сбоку. Вообще, Андрей Юрьевич размышлял, как бы Мазовию уже начинать частью русской земли делать. Пора, наверное, уже посылать диверсантов к дядям. Или не пора, Юрий Болеслав готов к такому действу, чини, и тут как-то вильнула мысль, что нужно под благовидным предлогом Юрия к себе залучить, и не на один, два дня, а на пару недель, и невесту ему тут подыскать. У князя Балаховского две целых дочери в невестах, одна, вообще красавица, писаная, и выходит, князя тоже нужно позвать, турнир взять рыцарский устроить. Вот тут и родилась мысль, мелко это турнир, нужно первые Олимпийские игры замутить, и дисциплины можно всякие разные под современность адаптировать, не будет биатлона и прыжков с трамплина, как и фигурного катания, и без этих видов спорта придумать можно преизрядно. Стрельба из лука, то же самое, что и у него было в прошлом году, на дальность и на меткость, ставим птицу, бег, нормально, можно три состязания включить, бег на версту, бег на 100 метров и эстафета 4 по 100 метров, метание копья, ну, нужно изготовить стандартное копье, кажется, в будущем будет грамм 800 весить, ну, даже если нет, то у него будет 800. Толкание ядра, блин, а сколько ядро весит, да не имеет значения, пусть будет из чугуна диаметром 120 мм, в вес сколько получится. Как-то держал Андрей Виноградов его в руке в институте, там была секция, а они разминались, ну и решили толкнуть, не дали, выгнали, еще покалечит кого, но вес запомнился, килограмм 7-8, ставим птицу, диск, как у древних греков, да ну его, хрень. Потом, если что, первые соревнования должны быть зрелищными и понятными. А диск этот откуда взялся? Греки они странные люди. Борьба, а вот ее можно взять. Маты сделать, конским волосом набить. Ставим птицу. Прыжки, тройной не пойдет, а вот одинарный вполне. И тут птицу. Еще чего зрелищное, перетягивание каната. В десятером, нормально, все, достаточно. Теперь кого приглашать? Ну, все же с Мазовии началось. Значит, первый гонец туда и поскачет с подробными объяснениями по каждому виду спорта. Дальше, почему бы не послать к великому князю Гедимину? Этот холерик точно возбудится. Даже сам пойдет канат тянуть. Ляхов тоже можно позвать. Пока не враги, даже родичи. Ну, вынашивали планы. Теперь попритихли. Пусть покажут своих бойцов. Зовем Владислава и Лакитика с сыном Казимиром. Балаховское княжество можно отдельно позвать, для увеличения числа участников. Венгрия? Нет, там уже небось война на границе идет, и как бы она из пограничной стычки не превратилась в столетнюю. Хотя, Венгрия, это как Югославия или СССР поздний. Дай повод и возможность, и она на 5-6 государств распадется. Просто завтра Шарбера убьют, а у него сыну всего год, он власть не удержит. Словакия, Сербия, Хорватия, Словения, все сразу разбегутся, а Болгария огромный кусок от них оттяпает. Ну, а он Молдавию заберет, а Валахию буферным вассалом сделает. Но на Олимпийские игры Венгрия точно не пошлет спортсменов. Чехия, послов можно отправить. Чехия не враг и не союзник, но она враг Венгрии. Ставим птицу, еще бы узнать, кто сейчас в Богемии правит. И тут Андрея Юрьевича еще одна замечательная мысль посетила. А что там с московским княжеством? Со Смоленским, Тверским, Суздальским, Рязанским? Вот кого нужно обязательно пригласить. Это все потенциальные союзники по борьбе с поганами. Тут и можно договориться о совместном походе на Вы. Стереть сарай с лица земли. И заставить их дань платить и за ярлыком ездить во Владимир. Интересно, а есть у митрополита схема или хоть перечень русских княжеств? Он же митрополит всея Руси. Во, пусть заодно собор великий организовывает, чтобы с князьями и спортсменами еще и все епископы прибыли. Нужно отобрать малейшую власть у митрополита Петра, что сейчас в Москве или Владимире на Клязьме сидит. Ренегат чертов, сбежал из настоящего Владимира, а ведь именно отец Андрея, князь или король Юрий приложил все силы, чтобы его митрополитом сделали. Глеб Зеремеевич, а отправь-ка срочно гонца к митрополиту Афанасию, пусть в гости зайдет. Нужно мне с ним дела государственные порешать, выцепил за свитку Андрей Юрьевич пробегающего мимо него ключника. Сам стоял, часы регулировал. Точность хода зависит от длины маятника. Укоротил, быстрее пошли, удлинил медленнее. Легко. Вот толь радио, черт бы его побрал, сигналы точного времени не передает. Чтобы узнать, отстают часы или вперед бегут, нужно для начала ориентир найти. Как определить длину суток? По солнцу, так сейчас каждый день до 22 июня длина дня увеличивается. И Аргера нет, он в Червоноград усвистал, там конвейеры хреново работают. Подумать надо, как сделать их надежнее. Сам же профессор Виноградов, конечно профессор, но точно не астрономии. Глава 22. Событие 64. Искусный стрелок, не попадая в цель, вину не кладет на лук или стрелы, но у самого себя в пранке, требует отсчета. Однако для того бодрости духа и охоты не теряет. Екатерина 2. Успели с запасом, с большим запасом. Унгры, как оказалось, и сами не шибко спешили на сечу. Правда, это не хорошая новость, а плохая. Они, он, король Шарабер бросил клич по своим магнатам и нобилям, а сам потрусил на север, вразумлять неразумного вассала или кого там, приедет разберется, главное, вразумить. И в этот его ручеек втекали другие ручейки, присоединялись отряды его вассалов, из ручейка скоро в полноводную реку войско унгров превратится, это позднее стало известно. А пока Санька, подгоняя медленно волокущих пушки и баллисты лошадок, спешил к реке уж, все боялся, что не успеют они мост заминировать, а главное, артиллерию расставить. Да и для стрельцов нужно позиции наметить и по возможности замаскировать их, как это Андрей Юрьевич с засадным полком делал оба раза. Подъехали к мосту вечером второго дня, хоть расстояние всего полсотни верст, даже меньше чуть, но выехали не утром. И все же баллисты и пушки вещь громоздкая, горшки с греческим огнем, вещь хрупкая. А порох так вообще страшновато ему вести, а надо три ручья, речушки преодолеть и два раза на приличную кручу забраться. После обеда второго дня Санька не выдержал и с двумя десятками старичков-диверсантов из своей сотни, оставив весь отряд на воеводу Мечислава, поспешил к мосту. Приехали, а там таможенники спокойно стоят и с купцами переругиваются. Тихая такая мирная жизнь, а где войско, где, ядрит его налево, король Карл и Роберт. Так Горня вчера еще под вечер на ту сторону перебрался со стрельцами своими. Гутарил, что весточку пришлет, как унгры приближаться будут. Пока нет вестей. А купцы, купцы чего говорят? Санька ткнул перстом указующим в приличный такой караван из 8 заполненных мешками вазов. Говорят, не видели никого, но они наши, смукачево. Продукты вам везут. Так чего ты их держишь? Санька уже не знал, где брать продукты, войско у него на глазах росло, а до будущего урожая еще ой как далеко. Я не держу, наоборот, спрашивают возчики, где тут на отдых становиться, а я им говорю, чтобы убирались отсюда быстрее, тут утром бой может начаться. Правильно, гони их отсюда, только свежеством, а то не повезут больше нам продукты. Оголодаем, потерял сотник интерес к купцам. Их небольшой отряд перебрался на другую сторону Ужаи, выставив вперед дозоры, медленно двинулся дальше уже по венгерской территории. Далеко не уехали. Буквально через три версты наткнулись дозорные Юрьева на разведку Горни. Встретились отряды уже почти в темноте. Там, за леском этим большое поле, и река течет еще чуть дальше. На нем лагерь унгры разбили. Уже день за ними наблюдаем, а они и не собираются выдвигаться. Зато к ним только при нас три небольших отряда рыцарей прибыло и один приличный. Видимо, тут место сбора, и пока они все не соберутся, дальше не поедут, сообщил Саньке Горня. Я даже не знаю, нужно ли теперь на них нападать, можем, наоборот, шугнуть их, они и выдвинутся, остальных не дожидаясь. Юрьев задумался, в словах Горни был резон, а с другой стороны, хороший враг, мертвый враг, их теперь 50 человек, как и планировали, бросить гранату, расшевелить этот муравейник и несколько минут, пока там не попробуют отпор оказать, безнаказанно пускать стрелы. Если это сделать рано утро, когда уже видно куда бить, то много народу можно положить, а потом отъехать. Шараберчево предпримет, ну, Санька бы человек 100 в погоню послал, разобраться с гадами, что им спать мешает. Шарабер 30 лет воюет, должен так же поступить, а они из этого леса всю ту сотню положат. Не, Горня, неправильно ты бутерброд держишь, как Андрей Юрьевич говорит, обязательно напасть надо. Сейчас привал, а как рассвет забрезжит, так выдвигаемся. Оказалось, все не так просто. Венгры взяли и к границе леса выставили дозоры, и довольно часто шагах в 100-150 друг от друга. Всего от дороги до реки вдоль леса 7 дозоров, в каждом по 3 человек. Дозорные сразу ломанулись в лес, натаскали хвороста и запалили костры. С одной стороны, они облегчили работу диверсантам, из темноты стрелять по тем, кто сидит у костра, одно удовольствие. Вот только, как говорит князь Владимирский, но есть всегда, тут оно прямо серьезное. Нужно как-то так сделать, чтобы все семь дозоров отдали черту душу одновременно, а то увидят или услышат крик у соседнего костра и поднимут тревогу. Для диверсантов ничего страшного, ушел в лес, и точно никто туда за ними не пойдет. Но дело будет провалено. Если бы Горня был один, то его трех десятков на такую операцию бы не хватило, а так посовещались командиры и решили. По семь человек на каждый костер выдвигаются, и в каждого из дозорных стреляют по двое, заранее цели распределив, и один еще выжидает с наложенной на тетиву стрелой, чтобы подстраховать, в случае если ворог живой останется. И получилось все не так, как планировали. Можно сказать, что провалили задание. Ну, если бы не сами себе такое задание дали. Два дозора подняли тревогу, и пары стрел на человека не хватило. Заорали. Стрелы попали, чего не попасть с 20 сажений. А люди не померли и орать начали. Неправильные враги. Враг должен получить стрелу и тихо скончаться. Эти же орать начали. Неправильные. Бегом к лагерю. Завопил, что было сил, Санька первым бросился к сонному царству венгерского войска. Там начали просыпаться, начали подниматься, начали суетиться. Даже факелы от редких костров принялись зажигать. Набиль Юрьев послал еще и гранату в один из костров. А чтобы не скучно унграм было, бабах, уголь я раскидала на десяток метров. И несколько попали на лошадей. Суматохи и криков сразу прибавилось. Бей! Пять десятков стрел ринулись к мечущимся в сполохах редких костров воинов. Сотня. Две сотни стрел. Три сотни. Тысяча. Уходим. Юрьев первым отправил 20-ю стрелу. Все, колчан опустел. Что хотели, сделали. Событие 65-е. Стрела не ищет цель, цель притягивает стрелу. Мэттью МакКонахи. Данила Осипов, сын сотника Емели, на стену по канату не полз. У него было другое задание. Он с наложенной на тетиву стрелой ждал внизу. Страховал диверсантов, что забросили кошки на стену и ползли теперь вверх. 10 человек поднимаются и 20 страхуют. Потом лезут еще 10. Данила и в эти 10 не попадал. Молод. Опыта ночных операций у вражьего города нет почти. Да и с силой пока много хуже, чем у тех диверсантов, что год назад начинали тренировки. Даже больше года прошло. Березень, март, был, а сейчас червень, июнь. Нет, он по веревке с узлами на стену заберется. Пробовал уже, но гораздо медленнее тех, кто в первом десятке диверсантов был. А вот из лука он стреляет не хуже, а если честно, то гораздо лучше многих. Еще бы, его лучший стрелец русского королевства учил, его отец Емеля. Пока стрелять было ни в кого, не было брянцев на стене. Может, в другом месте, а может их настолько мало осталось, что городскую стену уже не могут блюсти и отступили к детинцу. «Малый, Данила, ползи!» Прошипели сверху, и Осипов бросился к стене, бросил лук, поймавшему его стрельцу вверху и схватился за веревку. Ему показалось, что он в два удара сердца поднялся, но Иван Пегий десятник, что-то недовольное пробурчал и помог даже ему забраться, подтянув за ворот кольчуги, тяжелый. Пол бы натрескался перед выходом пошли. Они пробирались по стене под козырьком в сторону ворот, а вторая половина стрельцов пошла в противоположную сторону к детинцу. Чудеса, но на воротах было всего трое воев, и они не ходили и не перекрикивались, как их учили, а просто стояли у ворот все вместе, прислонившись к ним, и спали. Стоя спали, уметь надо. Десятник Пегий жестами показал, кто в кого стреляет. Страховался Иван, на каждого воротчика выделил по три стрельца и по три стрелы, значит, Даньке он показал два пальца, и тот, мельком глянув на второго от них воя, наложил стрелу на тетиву. Не тяжело будет. Вой был в кольчуге и шеломе, вот только бармицы на нем не было, и, как подарок, брянец стоял к Далиле спиной, и белая полоска тела в свете почти полной луны отлично выделялась над темным железом кольчуги. «Бей!» Свистящий шепот Пегова, как громом шарахнул по ушам. Осипов вскинул лук и, натянув тетиву, отправил стрелу в шею даже не пошевелившемуся вою. Так вот можно и жизнь проспать. Кроме его стрелы в шею воротчика вошла еще одна, и одна впилась ниже, но кольчугу пробила. От какой уж умер этот брянец теперь определи, а только, как подкошенный свалился, и два его товарища также беззвучно рухнули в пылью ворот. Спускаемся, Иван решительно двинулся к лестнице, что вела на площадку к бойницам, а потом еще ниже, заканчиваясь у самых ворот. Внизу он проверил поочередно всех стражей бывших и одному сунул нож в глаз. Дальше они, стараясь слишком уж много шума не наделав, заскрипев петлями ворот, открыли ворота и впустили остальных воев из их отряда. Всего теперь у Авруча их 5 десятков. Больше и нет. Все пошли, даже легкораненые. В лагере только связанные пленные и свои раненые остались. Город не пустой, все, кто дома потерял в посаде, естественно за ограду бы не влезли, тем более со скотом и курями всякими, большинство в леса подались севернее города, но все же тут и там под телегами лежали люди. Ночь, спят, даже костры не разводят. Ну, тут понятно, внутри осажденного в третий раз за последнее время города просто нечего жечь, все что горело сгорело за первые 2 осады, и беженцев таких немного, опыт уже есть, нечего внутри города делать, гораздо спокойнее уйти в леса. Тут чаще непролазные и десятки мелких речек, конница не пройти, там и нужно ховаться. Люди просыпались все же, когда мимо них отряд под командованием Ивана Пегова проходила. Лошадь чутко спит, на чужого сразу реагирует. Лошади и будили жителей посада, перебравшихся сюда, но не вой они, просто еще глубже под телегу забирались. Не встретив вообще сопротивления, стрельцы подошли к детинцу. Там уже шум стоит, кто-то чего-то сверху со стены кричит, а Микула с ними переругивается. Что там? Данила скользнул за Пегим к своим стрельцам, хоронившимся за перевернутой арбой. Событие 66-е. Гонец из Авруча застал Андрея Юрьевича за торгом. Прибыл второй караван из Шидлова, еще больше первого. Вазов с мусором, в котором находились и осколки лунного камня, теперь было 15. Все, на этом вполне можно остановиться. Сначала надо этот выработать. Так профессор и сказал стрельцу, которого в Польшу отправил. Перелай Пясту, чтобы больше пока не возил мусор. Объясни, что он очень нужен, и благодарность от меня передай. А только пусть на время остановится, а то почуют ляхи, что нам сей мусор нужен и продавать начнут, да еще цены загонит за горизонт. Пусть на вопросы отвечает, что дороги хотели засыпать, но плохо получается, мелкий больно. Андрей Юрьевич покачал головой и добавил, как следующая партия понадобится, так сообщу ему, пошлю гонца, а пока пусть мастеров наймет, как договаривались, по обработке лунного камня. Ну и большие куски пусть купит, чтобы было на чем ученикам тренироваться. Кроме вазов с крошкой прибыли 3 телеги с первым из таких мастеров, переселенцев. Камнерез, или точнее, ювелир, переезжал с детьми, новой женой и всем инструментом. Ну, и перинами всякими, которые успел из пламени выхватить. Смотря на это, Андрей Юрьевич, который был в курсе пожара и гибели жены мастера, морщился. Вон подушки перьевые успел из горящего дома вынести, а жену нет. Подушка для него важнее жены, ну, хотя, не знает же он, как там на пожаре было. Польская речь была понятна мало. Нет, когда мастер говорил медленно и руками себе помогал, то почти все слова становились понятны, но как только увлекшись, погорелец начинал скороговоркой пшекать, так хоть морщись, хоть ближе ухо к нему подставляй, ничего не понятно.